Ава Федор Янацкий. Ава Федор Янацкий сказывал: «В кельях жил некоторый брат, имевший дар умиления и слез. Случилось, что в один день от особенного сердечного сокрушения ему пришло множество слез. Увидев это, брат сказал сам себе: «Поистине, это знак, что близок день смерти моей». Когда он помышлял это, слезы умножались. Он опять говорил себе: «Точно, приблизилось время моего переселения, и плач его усиливался с каждым днем». Ощутив душевную пользу от этого поведания, мы спросили старца, отчего слезы не всегда приходят сами собою, но иногда добываются с большим трудом. Старец отвечал: «Слезы подобны ненастью и дождю, а монах подобен делателю. Когда он увидит дождь, то должен озаботиться, чтоб ни малейшая часть его не погибла, но чтобы он весь взошел в сад и напоил его. Истину говорю вам, дети мои, нередко выпадает во всем лете один дождливый день, действует благотворнее всех прочих дней и спасает все. И потому, когда заметим пришествие его, воспрянем, сохраним особенное трезвение, упразднимся в прилежных молитвах к Богу, потому что не знаем, придет ли еще когда слезный дождь». Опять спросили мы отца: «Как возможен человек сохранить слезы, когда они придут?» Старец отвечал: «Прежде всего он должен в тот день и в то время не выходить к иному брату, должен охраниться от излишнего употребления пищи, а сердцем отнюдь не промыслить, что он плачет, должен прилежать молитве и чтению. Впрочем, когда плач придет к нам, тогда он сам укажет на то, что возбуждает, и на то, что препятствует пришествию его». Опять он говорил: «Верую, что Бог причислит к мученикам того человека, который благим произволением предается деланию плача. Пролияние слез Бог примет от него, как пролияние крови». Он поведал и следующее: «Наставник мой в течение всей жизни своей постоянно любил уходить в дальнюю пустыню и там безмолвствовать. Однажды я сказал ему: „Зачем ты убегаешь в пустыне? Живи близ людей и получишь большую награду от Бога“. Старец отвечал: „Поверь мне, сын мой, доколе человек не будет равен Моисею и не наречется сыном Божьим, да то ли не может жить посреди людей с пользой для души своей. Я сын Адамов, подобно отцу моему, который, увидев плод, не воздержался от него. Я, когда вижу плод, преподающий грехи, немедленно побеждаюсь желанием его и, вкусив его, умираю. По этой причине отцы наши убегают в пустыне и там умерщвляют лакомство, не находя той пищи, от которой рождаются греховные страсти.